Перспективы профилактики. До сих пор я говорил о практических направлениях кардиологической профилактической медицины. Теперь скажу несколько слов о перспективах ее развития, в том числе о двух крупнейших зарубежных достижениях 2014 года. Важнейшим успехом в области мировой профилактической кардиологии, как считает один из наиболее уважаемых современных кардиологов, профессор госпиталя Хартфорд, США, Поль Томпсон, является положительный результат клинического испытания препарата эзетимиба, относящегося к принципиально новому классу антиатерогенных, то есть противобляшечных или противохолестериновых препаратов. Как я упоминал выше, в настоящее время в качестве антиатерогенных препаратов используются статины. Они снижают уровень плохого холестерина в крови путем подавления его образования в печени. Это может уменьшить его концентрацию в крови до 50%. Но, к сожалению, часть пациентов плохо отвечает на такое лечение, а потому их кровеносные сосуды, даже несмотря на высокие дозы статинов, продолжают закупориваться бляшками. У нового лекарства, эзетимиба, совершенно другой механизм действия. Оно уменьшает всасывание в кишечнике холестерина, поступающего вместе с пищей. Снижение в крови плохого холестерина при приеме эзетимиба более скромное и составляет приблизительно 20%. Но если назначать это лекарство вместе с традиционными статинами, то эффект оказывается высоким у подавляющего числа пациентов. А вот и еще одно мнение о главных успехах прошлого года в профилактической кардиологии. Как полагает шеф-редактор крупнейшего американского медицинского портала Эрик Топпл, это активное внедрение специальных гаджетов, электронных приборов для больных с ССЗ, названных «умными часами». Созданные для самостоятельного использования пациентами, они позволяют в течение суток, где бы ни находился человек, непрерывно следить за ритмом сердца, артериальным давлением, а также за такими показателями гемодинамики, как сердечный выброс, ударный объем и некоторыми другими. Если работа сердца и сосудов нарушается, то гаджет, в зависимости от характера обострения сердечно-сосудистой болезни, может срочно вызвать бригаду врачей или рекомендовать больному, например, немедленно остановить активную деятельность, лечь и принять лекарства. Пока это довольно дорогие устройства, но их возможности в защите здоровья таких пациентов и особенно в предупреждении различных сердечно-сосудистых катастроф трудно переоценить. И потому будем надеяться, что в ближайшем будущем их начнут производить все больше и больше, и они станут доступнее. Конец статьи.